Даже единственная искра огня закона, открытая материальному миру, может вызвать ужасную огненную бурю. И все же этот огненный гигант походил на неподвижную статую. Он позволил огню закона свободно и бесшумно течь по его телу, казалось бы, без всякого дискомфорта. Грим стоял молча и долго смотрел на огненного гиганта. Несмотря на то, что гигант не говорил и не двигался, Грим значительно выиграл от наблюдения за его формой и потоком энергии внутри него. На его уровне больше не существовало прецедентов или заранее определенных путей, по которым он мог бы следовать. Единственное, что Грим мог сделать, это построить путь и направление развития для себя, учитывая его потенциал и способности. Теперь, став свидетелем истинной формы огненного короля пятого класса, Грим, наконец, имел ссылку, чтобы основать свое собственное улучшение. Теперь у него было время и возможность исправить свои прошлые ошибки. Поэтому, войдя в зал и увидев великана, Грим внезапно замер. Вся его личность погрузилась в таинственное состояние хаоса, смятения и в то же время просветления. Гигант, пылающий золотыми огнями, открыл глаза. Он взглянул на ошеломленного Грима, и в его глазах промелькнули похвала и жалость. «Мой король, что случилось с этим человеком? Может, мне его разбудить?» Расплавленный гигант Риолит, который казался еще больше и мускулистей короля огня, не мог не заговорить. «Не надо!» – беззлобно выругался огненный гигант. «Вы тупицы! Вы так долго следили за мной, но все равно никто из вас ничего не понял. Дураки с одними мускулами и без мозгов. Как вы думаете, размер сам по себе определяет мощь индивидуума? Не забывай, мы огненные существа. Только возросшее господство над огнем может улучшить источник нашей силы». Расплавленный гигант был совершенно сбит с толку руганью, которая пришла из ниоткуда. Он почесал в затылке, и его голос прогремел. «Мой король, почему ты вдруг так разозлился? Разве за эти 300 лет я не улучшился на одну ступеньку? Хм, ты только перешел из среднего четвертого класса в продвинутый четвертый класс после 300 лет рядом со мной, но у тебя есть лицо, которым можно гордиться. Посмотрите на этого адепта-человека. Он взглянул на меня и мгновенно пришел в состояние просветления. По-моему, он догонит тебя в классе меньше, чем за дюжину лет. Когда это произойдет? Когда это случится, я все равно не буду его бояться», — гордо воскликнул Риолит. «Он размером с горошину. Даже если бы он был того же сорта, что и я, мне нужно было бы только один удар, чтобы убить его». Лицо огненного гиганта потемнело, когда огонь закона, струящийся по его телу, начал проявлять признаки безумия. «Идиот, идиот, сколько раз я говорил тебе, что наша сила определяется не нашими размерами или мускулами. Это уровень наших законов огня. Какой смысл иметь такое большое тело, если тебя не поддерживают законы огня?» Расплавленный гигант все еще хотел возразить, но его перебил король, обнаруживший нечто странное. «Хм, что это такое? Подумать только, он может прятаться в тени, хе-хе. Раз уж вы пришли в мой зал, вам лучше показаться». Великан широко раскрыл глаза и спокойно уставился на тень размером с кулак прямо под гримом. Он повернул ладонь, и бесконечная огненная энергия заполнила каждый дюйм пространства в зале. Там, где горела энергия огня, не было места для проявления тени. Посреди зала неожиданно появился необычный металлический голем довольно больших размеров. Глава 1229. Гудок. Обнаружен шаблон огненного существа пятого класса. Класс стабильный, энергетический уровень стабильный, духовный шаблон стабильный. Проведение сравнения данных. Корректировка и оптимизация шаблона базовой модели хоста. Гудок. Сравнение данных завершено. Обнаружил 31 отклонение, 17 неправильных классификаций, 164 неэффективности и 6 основных ошибок данных в шаблоне хоста. Запрашиваю инструкции у хозяина. Продолжить коррекцию на основе новой модели огненного существа пятого класса. В тот момент, когда Грим увидел огненного гиганта, чип начал дико притягивать дух Грима, как будто он только что открыл новый континент. Он использовал весь этот дух, чтобы управлять своими расчетами. Даже с духом четвертого класса Грима было трудно поддерживать безумную скорость, с которой функционировал чип. В голове Грима словно образовалась черная дыра, безжалостно пожиравшая весь его дух. К счастью, его могущество уже не было сравнимо с тем, что было в прошлом. Он стиснул зубы и сумел выдержать безумные требования чипа, постепенно стабилизируя расчеты чипа. Шаблон существа пятого класса был построен и оптимизирован. Коррекция собственного шаблона хоста будет проводиться и в дальнейшем. Грим, наконец, сумел царствовать в безумии чипа через некоторое время. Он вновь обрел контроль над своим телом. Однако это одно мгновение расчетов истощило его почти на 70%. В данный момент его разум был невероятно истощен и утомлен. И только когда ему наконец удалось направить часть своего духа наружу и прийти в себя, он понял, что что-то не так. Теневой демон, который должен был прятаться и охранять его, был обнаружен. Он стоял перед ним, отчаянно пытаясь вырваться из объятых пламенем оков. Казалось, почувствовав, что Грим приходит в себя, огненный гигант, сидящий высоко на троне, наконец заговорил. «Наконец-то ты проснулся. Малыш, ты очень интересный человек. Если бы вам потребовалось немного больше времени, чтобы проснуться, я был готов схватить эту куклу и препарировать ее». Его голос не был особенно громким, но он казался невероятно властным и властным в этом зале огня. Более того, когда его голос путешествовал по комнате, он, казалось, мог вызвать резонанс с огненным элементом в воздухе, делая его голос еще более устрашающим и повелительным. Грим изо всех сил старался не обращать внимания на раскалывающуюся от усталости головную боль и успокоился. Затем он поклонился и выразил свое почтение необычному гиганту, стоявшему перед ним. «Я польщен этой аудиенцией с вами, милорд, и польщен тем, что получил ваше руководство. Я, Грим, выражаю свою сердечную благодарность великому королю Грамсу. Не спеши благодарить меня, малыш. Между нами еще остались кое-какие старые долги». Огненный гигант издал приглушенное ворчание, его пристальный взгляд на Грима скрывал намек на враждебность. «Могу я узнать, о чем говорит ваше величество? 200 лет назад ты пришел на планету огненного элемента и убил одного из моих повелителей огня. Как мы должны расплатиться с этим кровавым долгом?» 200 лет назад. Повелитель огня. Мысли Грима быстро закружились, и он быстро сумел сопоставить это описание с каким-то событием в своей памяти. «В молодости я был глуп и невежествен. За осквернение вашего достоинства я искренне прошу прощения у вашего величества». Грим поспешно извинился, по-видимому, совершенно искренне. Будучи королем огня пятого класса, Гром ни за что не пошел бы на такое, чтобы вызвать его на план огненного элемента сразу после смерти всего лишь второго класса 200 лет назад. Причина, по которой Гром сделал это, очевидно, заключалась в том, чтобы заложить основу для предстоящего разговора. Грим прекрасно понимал это и мог только опуститься ниже, чтобы продолжить разговор. «У меня в подчинении полно огненных лордов второго ранга. Это не так уж и важно. Тем не менее, ваш акт убийства моего подчиненного сделал меня посмешищем для других королей огня. Я не могу сейчас смотреть дальше этого, не так ли?» Огненный гигант выглядел расслабленным на своем троне, и было трудно понять, какое выражение было у него на лице. Грим готов сделать все возможное, чтобы компенсировать свои прошлые ошибки. «Если вашему величеству что-то понадобится, Грим посвятит этому все свое существо». На лице великана появилась улыбка, как будто он был в восторге от понимания Грима. «Я кое-что ищу. Я планировал найти его через Майсу, но этот план провалился. Так вот, то, что я искал, должно быть, попало в руки Майсы. Итак, мне нужно, чтобы вы помогли мне вернуть его». Грим подпрыгнул от удивления и сказал: «Украсть у Майсы? Милорд, Майса – великая ведьма седьмого класса». Огненный гигант громко рассмеялся: «Я не настолько глуп, чтобы позволить тебе встретиться лицом к лицу с великой ведьмой седьмого класса. Майса полагалась на то, что судьба приютила ее, чтобы заглянуть в тайны могущественных существ по всей вселенной. Затем она использует эти секреты, чтобы заставить людей служить ей. Ее поступки гнусны, неприятны, и они уже давно вызвали гнев многих людей. Но не волнуйся, ее настоящая личность скрыта в таинственном пространстве, известном как область судьбы. Она почти никогда не делает оттуда ни одного шага. Те, кто бегает снаружи, дергая за ниточки для нее, это либо ее клоны судьбы, либо индивидуумы, которые были вынуждены служить ей. Вы не столкнетесь с ее реальной персоной на этой миссии. Некоторое время назад она послала мне навстречу клона судьбы, надеясь позаимствовать мою силу против тебя. И она угрожала мне тем, что я искал. Эта сука прекрасно знала, что я ищу эту штуку, и послала кого-то, чтобы забрать ее раньше времени. Вот почему я не собираюсь помогать ей в этот раз и вызвал тебя вместо нее. Грим глубоко вздохнул и спокойно спросил. Согласно моей последней информации, этот предмет сейчас находится в мире адептов. Это место, куда даже мне нелегко попасть. Вот почему. Так ты хочешь, чтобы я помог тебе вернуть этот предмет? В самом деле, если ты сможешь это сделать, то я буду стоять рядом с тобой во всех твоих драках с этой сукой в будущем. Хе-хе, я, Гром, может быть и не самый могущественный человек на плане огненного элемента, но я вызываю уважение даже среди семи королей огня. С моей поддержкой ты вполне сможешь стать повелителем огня в этом мире. Я могу вырезать для тебя кусочек земли, и ты станешь повелителем огненной стихии. Как насчет этого? Очень щедрые условия, не так ли? Грим нахмурился и на мгновение задумался, прежде чем заговорить. По сравнению с землей меня больше интересуют законы огня. Я хочу знать, как вы можете очистить и сконцентрировать такое огромное количество огней закона. Воздух в зале внезапно застыл. Король огня Гром молча смотрел на Грима. Через некоторое время он наконец улыбнулся. Закон огня – хорошее название для этого. Однако для существ огненного элемента, подобных нам, огонь есть огонь. Нет нужды давать ему такое многословное название. Закон огня, о котором вы говорите, мы называем огнем происхождения. Если вы хотите узнать секреты происхождения огня, то заработайте его с помощью той штуки, которую я хочу. В конце концов, Гром был королем огня. С его силой и личностью он мог бы стать божеством огня, если бы спустился в обычный плоский мир. Каждое его слово и действие двигало законами огненного плана элементума и содержало в себе собственную связующую силу. Вот почему Грим без колебаний кивнул и согласился с ним. Наконец, когда Грим ушел, он не смог удержаться и спросил: «Лорд Гром, могу я узнать, что это за предмет, который вы ищете?» Огненный гигант промолчал и вместо этого бросил в Грима огненный кристалл. «Не смотри на это здесь», — прогремел его голос. «Не спрашивай и не говори об этом. Иди ищи эту новую ведьму судьбы. Она даст вам ответы, которые вам нужны». Грим кивнул, поклонился и повернулся, чтобы уйти. Демон-тень бесшумно последовал за ним. Только когда они вышли из зала, он снова слился с тенью Грима. «Чип, что у тебя есть?» «Гудок. Шаблон огненного существа 5-го класса завершен на 22%. Понимание законов огня возросло до 71%. Освоил 2 новых закона огня. Хрупкость огня и устойчивость огня. Хрупкость огня. Хозяин может снизить огнестойкость цели выше отрицательной ценой уничтожения всех защитных сил хозяина. Устойчивость огня. Пламя, которое воздействует на цель носителя, не погаснет само по себе. 2 приличных закона огня», — отметил про себя Грим, торопливо возвращаясь в свою башню. 2 месяца спустя Грим завершил свое долгое путешествие и вернулся на огненный трон. Башня судьбы, очаровательная и сверкающая река звезд, медленно исчезла, когда стройная фигура Алисы появилась снова. «Как это? Неужели гадание было для вас слишком тяжелым бременем?» Грим шагнул вперед и озабоченно положил руку на плечо Элис. Элис заправила волосы за ухо и закатила глаза. «Теперь я ведьма 4-го класса. Почему ты считаешь меня хрупкой, как стекло? Правда, правда, мужчины все такие фальшивые. Даже если он хочет спросить, удалось ли предсказание, он все еще пытается изобразить себя хорошим человеком». «Хм», — проворчала Хелен, обходя их обоих и оставляя за собой след из магической пыли. «Откуда она все это узнала? Почему она сейчас так скупа на слова?» Грим закатила глаза и попыталась схватить маленькую фею, но крошечное существо ловко переплелось между его руками. «Кто же еще кроме этого все более мятежного ученика-чародея? Нет, я больше не могу называть ее тайной ученицей. Ей действительно удалось продвинуться вперед без всякого руководства. Теперь он арканист, тайный ученик, продвинувшийся в мире адептов». Лицо Грима дернулось. Он не мог поверить своим ушам. Казалось, что мир адептов получил соответствующую систему тайных знаний от разрушения тайной империи. По крайней мере, основы тайной системы были завершены. Вот почему мир теперь мог поддерживать прогресс арканистов. Чужеземный чародей подмастерье вроде нее был только первым. Отныне, пока силы человека соответствуют законам развития для арканиста, будет существовать второй арканист и третий. Вскоре, вероятно, в мире адептов появится уникальная ветвь адептов. Глава 1230. То, что ищет король огня Гром, это камень легкого огня. Это чрезвычайно редкий магический материал, рождающийся только там, где свет и огненная энергия очень плотно и сконцентрированы. Я полагаю, что Гром ищет камень светового огня, чтобы исправить некоторые из своих законов огня. Если он сможет преобразовать часть своей огненной энергии в световую, скорость его движения, несомненно, значительно возрастет. Некоторое время назад группа искателей приключений из ассоциации адептов нашла древние руины в другом мире. Камень Лайтфайра был одной из их добычи. Сейчас он находится в руках адепта четвертого класса из ассоциации адептов, известного как Оливия. Услышав объяснение Элис, Грим невольно нахмурился. Если Майса хочет принудить Грамса, почему бы ей не оставить камень у себя, а не оставить его где-нибудь в другом месте? Потому что таков ее образ действий. Алиса улыбнулась и сказала: «Она великая ведьма седьмого класса. Она соткала и управляла силами судьбы на протяжении десятков тысяч лет. Паутина, которую она сплела вокруг себя, должно быть, невероятно сложна, настолько сложна, что ее трудно себе представить. Все знают, что ведьмы судьбы не обладают боевой силой. Тогда на что же опирается Майса, чтобы мобилизовать и манипулировать столь многими влиятельными личностями? Таинственная и удивительная судьба. Она использует судьбу, чтобы подсматривать за влиятельными личностями. Когда она узнает, в чем они отчаянно нуждаются, она сделает все, что в ее силах, чтобы подтолкнуть судьбу в том направлении, которое откажет им в том, чего они хотят. При этом индивид не сможет получить его, и их единственным выбором будет обратиться к ней и подчиниться ее указаниям. Именно с помощью этого метода Майса соткала ужасающе большую паутину, которая охватывает людей со всей вселенной. Каждый человек всего лишь марионетка, узел в ее гигантской паутине. Я осмелюсь сказать, что причина, по которой экспедиционная группа смогла обнаружить древние руины, была определенно связана с вмешательством Майсы. Просто слив какую-то информацию, она сможет держать камень Лайтфайра вне досягаемости Грамса, даже не пошевелив пальцем. Мир адептов, ассоциация адептов. Гром может быть и пятиклассным королем огня, но одного его имени недостаточно для того адепта, которого зовут Оливия. Хотя Громс точно знает, где находится камень светофора, у него нет другого выбора, кроме как попросить помощи у Майсы. Это так сложно. Грим молча слушал и вздыхал. Элис, ты же не собираешься в будущем превратиться в сумасшедшего извращенца, подглядывающего за судьбой? О чем ты думаешь? Вздохнула Алиса. Если бы это ее поведение сработало, она никогда не вызвала бы негативной реакции со стороны мирового сознания мира адептов. Человек, играющий с судьбой, обречен быть презираемым судьбой. Значит, ты стал ее могильщиком и унаследовал мировоззренческую волю иметь с ней дело? Не совсем то, чтобы иметь с ней дело. Лучшее, что я сделал, это разрушил ее планы манипулировать рекой судьбы в мире адептов. Я защищен мировым сознанием в мире адептов и огражден от ее замыслов. Однако, если я выйду из мира адептов, все станет еще сложнее и выйдет из-под моего контроля. Грим покачал головой и усмехнулся. Наверное, это проблема всех вас, ведьм судьбы. Вы готовы действовать только тогда, когда в совершенстве постигли все причины и следствия какого-либо события и контролируете все возможные переменные. Между тем, 80% шансов на успех для меня уже более чем достаточно, чтобы рискнуть. Грим, строго сказала Алиса, ты не должен так думать. Причина, по которой мы действуем только тогда, когда у нас есть 100% уверенность, заключается не в стремлении к совершенству. Это из-за непредсказуемости судьбы. Событие, которое имеет 99% шанс на успех для вас, если оно когда-либо попадет в руки ведьмы судьбы, может потерпеть неудачу с этой всего лишь 1%, но и вероятностью неудачи. Для судьбы ведьм нет таких, как 99% и 1%, есть только 100% или вообще ничего, нет никакой серой зоны. Настолько серьезно, Грим на мгновение лишился дара речи. Я никогда не думал, что Майса настолько могущественна. Это потому, что мы защищены рекой судьбы в мире адептов. Она не может заглянуть ни в один из наших секретов. То, что она видит, как ей кажется, было искажено и затемнено рекой судьбы. Вот почему она всегда неверно оценивала ваши способности и вместо того, чтобы устранить вас, ошибочно помогала вам расти в силе. А на этот раз, как мы должны попытаться заполучить этот камень Лайтфайра? Грим только что услышал много невообразимых вещей, но у него все еще были оптимистические перспективы. «Я не знаю». Алиса повернула ладони вверх. «Не знаешь?» Глаза Грима широко раскрылись. Он впервые услышал эти слова из уст Алисы. «Как ты мог не знать? За всем этим стоит слишком много подозрительных вещей. Все это окутано темными облаками. Есть много вещей, в которых я даже не могу правильно увидеть поток судьбы. Во-первых, у Майсы есть десятки, если не сотни других вариантов, если она хочет спрятать камень Лайтфайра от громов. Тем не менее, она послала камень в мир адептов и отдала его в руки ассоциации адептов. Я уже по одному этому чую заговор. Вы хотите сказать, что она уже предсказала эту ситуацию и пытается спровоцировать конфликт между ассоциацией адепта и нами?» Грим прищурился, выражение его лица стало серьезным. «Это же очевидно. Из-за инцидента с саморазрушением в прошлый раз, ассоциация адепта уже имеет предсуществующее напряжение с вами. Кроме того, стремительный рост клана Багровых также привлекает внимание трех основных организаций и заставляет их насторожиться. Если ты пойдешь и попытаешься договориться о том камне из светлого огня, ассоциация адепта не будет тебе приятна. Они нападут на меня с цифрами?» – спросил Грим, почесав в затылке. «Ну, определенно нет. В конце концов, ассоциация адептов – одна из трех главных организаций адептов. Наглое окружение и убийство высокопоставленного адепта другого региона – это значительное табу. Тогда чего же я боюсь?» Грим улыбнулся, его сильная уверенность сияла сквозь слова. «Лучшие, на что они способны, это дуэль. Пока они не боятся испортить свою репутацию, я не возражаю принять их вызов». Алиса вздохнула и протянула руку, чтобы погладить лицо Грима, говоря: «Грим, что это дало тебе такую уверенность, что даже такая колоссальная организация, как ассоциация адептов, не пугает тебя?» «Моя сила, конечно, и ваша поддержка», — гордо сказал Грим. Алиса вздохнула. «Лучше всего, если дело не дойдет до войны, поджигатели войны умирают молодыми. Наживи слишком много врагов, и однажды он вернется, чтобы укусить нас». «Я понимаю, не беспокойся. Я буду должным образом управлять отношениями между Багровым кланом и ассоциацией адепта». Получив заверение Грима, Алиса наконец кивнула. Грим остановился в огненном троне только на несколько дней после возвращения из северных земель. Затем он сел на плавучий корабль, направлявшийся на восток. Перед отъездом он отправил все огненные ядра третьего класса, которые достал с самолета огненного элемента, Мирил, преподнеся ей приятный сюрприз. Чтобы справиться с любыми неожиданными инцидентами по пути, Грим привел Биллис, которая перешла в третий класс. Таким образом, он мог оставить большинство проблем на пути к Биллису, сосредоточившись на исследовании недавно созданного шаблона огненного существа пятого класса. В свободное время он также модифицировал кристалл расплавленного огня четвертого класса в голема расплавленного огненного зверя. Голем был намного слабее теневого демона, но все же это был голем четвертого класса. Этого было более чем достаточно, чтобы справиться с большинством ситуаций. Это место было плавучим кораблем, принадлежащим ассоциации адептов. В соответствии со стандартными правилами, он был укомплектован адептом второго класса и пятью адептами первого класса. В паре с руническими массивами, вырезанными на корабле, они были более чем хорошо оснащены, чтобы иметь дело с магическими существами, с которыми они столкнутся во время своего путешествия. Плавучий корабль был похож на черно-коричневый парусник. Он поднялся из Минсельского космопорта и направился к Шварцвальду, подгоняемый сильным порывом ветра. Адепт второго ранга Ральф, отвечавший за охрану корабля, по своему обыкновению патрулировал палубу. Не обнаружив ничего необычного, он собрался вернуться в свою комнату, удовлетворенный увиденным. Однако, когда он обернулся, его взгляд невольно скользнул мимо двух фигур, молча стоящих в конце палубы. Он не мог не остановиться. Единственными, кто мог путешествовать между Зентеримом и территорией ассоциации адептов, были настоящие адепты или люди с невероятно высоким статусом. Ни один из этих людей не смог бы избежать духовных чувств Ральфа. По какой-то причине, когда взгляд Ральфа упал на эти две фигуры в капюшонах, он почувствовал, как его кожа вздрогнула. Это было почти так, как если бы там стояли не два адепта, а два свирепых монстра, которые могли поглотить каждый кусочек его существа. Ральф на мгновение остолбенел. Его правая рука немедленно сжала рунический кристалл, который позволял ему контролировать все системы на корабле. Он молча вытащил информацию, хранящуюся внутри. С его духом адепта второго класса, Он почти мгновенно сумел просмотреть список пассажиров и найти информацию об этих двух гостях, Грин и Билли, два обычных, незаметных имени. Однако под этими двумя именами были отмечены два ярко-красных слова – «Багровый клан», «Малиновый клан». Этот клан был на подъеме в Зинтериме в последнее время. Почему они теперь едут на территорию ассоциации? Тот факт, что они могли избежать его духовных чувств и сканирования корабля, означал, что они, скорее всего, были переодетыми адептами высокого класса. Но все высокопоставленные адепты клана Багровых были хорошо известны. Они, Ральф сделал вид, что изучает географию под кораблем, в то же время тайно оценивая двух адептов. По какой-то причине более странная и необычная из этих двух фигур была ему знакома. Внезапно его бровь подпрыгнула. Он знал, кто это был. Жук-адепт Биллис. Подумать только, один из них был самым страшным адептом третьего класса клана Багровых. Зачем он шел в ассоциацию адепта? Ральф невольно нахмурился и задумался. Глава 1231, лидер клана, этот адепт, кажется, узнал меня. Как ты думаешь, мы должны? Биллис облизал губы. Словно ему не терпелось поскорее приступить к еде, не спуская с него глаз. Пусть отчитывается перед начальством, если это все, что он делает. Если он попытается сделать что-то еще, я не возражаю омыть эту тропу кровью, сказал Грим, глядя на окружающий пейзаж. Понял. Предоставь это мне. Билли злобно улыбнулся, когда его тело, скрытое под черным плащом, начало извиваться. Кусок его тела, размером с мизинец, упал на землю и раскололся на бесчисленное множество крошечных жучков. Эти насекомые бесшумно рассыпались по всему кораблю вдоль деревянных досок. Не прошло и 15 минут, как весь плавучий корабль оказался под его наблюдением. В частности, рой жуков теперь прятался под сапогом адепта ассоциации второго класса Ральфа. Он был в центре внимания наблюдения Биллис, и у него не было абсолютно никакого понятия. Полночь. Плавучий корабль скользил над облаками, а внизу расстилался огромный черный лес. Тонкий барьер невидимости окружал корабль и скрывал его. С этим барьером большинство неразумных магических существ не обнаружат присутствие корабля, защищая его от большинства угроз. Между тем, любое магическое существо, которое могло обнаружить присутствие корабля по его слабому магическому потоку, уже было побеждено ассоциацией адепта. Естественно, никто из них не осмелился напасть на транспортный корабль, принадлежащие ассоциации. Ради сохранения корабля в тайне, все адепты на борту были ограничены в использовании магии в ночное время. Оставшись без всяких других дел, они либо валялись на палубе и любовались ночным Шварцвальдом, либо прятались в своих комнатах, чтобы заняться мелкими исследованиями или медитацией. Ральф сидел за деревянным столом в своей надежно защищенной каюте, общаясь с кем-то из штаба через ромбовидный кристалл. «Ты уверен, что это легендарный адепт огня?» Это был пожилой адепт, который говорил на другом конце кристалла. Он хмурился, слушая рассказ Ральфа. Наконец, он не мог не прервать его. «Это я не могу быть уверена, но это очень вероятно. Почему ты думаешь, что это может быть он?» «Потому что я уверен, что одна из двух фигур в мантиях – это жук-адепт Биллис. В последние годы его можно было считать одним из основных членов клана Багровых. Однако, по моим наблюдениям, жук-адепт, похоже, относится к другому индивидууму с большим уважением, как будто этот человек был тем, кто возглавлял его. Вот почему я предположил, что он, вероятно, лидер клана Багровых Грим. Если так выразиться, то второй человек, скорее всего, Грим. Он, наверное, единственный человек в Багровом клане, который может заставить Биллис проявить такое уважение. Когда ваш корабль достигнет места назначения? Через 37 дней. Очень хорошо. Продолжайте свои наблюдения, впрочем, неважно. Ничего не делайте и не обращайте на них особого внимания. Я устрою что-нибудь еще со своей стороны. Будьте осторожны, не провоцируйте их. Среди адептов четвертого класса нет добрых людей. Да, я понимаю. Ральф понятия не имел, что пока он тайно общался со штабом в хорошо защищенной комнате, дюжина маленьких черных точек молча следила за каждым его действием. Внутри простой каюты на втором уровне корабля, Биллис сидела на пустой деревянной кровати. Его тело извивалось, поднимаясь и опускаясь под плащом. Это было пугающее зрелище. Тем временем его фасеточные глаза мерцали на открытой инсектоидной голове. В его глазах мелькали сотни образов. Некоторые из них были изображениями людей, двигающихся по своим комнатам, некоторые людей, отдыхающих на палубе корабля, а некоторые адептов, читающих или медитирующих. Важно отметить, что у большинства адептов была почти параноидальная забота о своей личной безопасности. Они никогда не погрузились бы в глубокую медитацию, если бы не были уверены в своей безопасности. Однако насекомые, которых посылал Биллис, могли прятаться от детекторных систем корабля и систем безопасности, установленных самими адептами, следящими за каждым их действием. Их жизни уже были в руках Биллиса. С имеющимися у него возможностями Биллис мог быстро убить любого из них. На самом деле, если бы он не хотел оставлять никаких улик, Биллис мог бы даже безупречно установить их смерть в результате несчастного случая в эксперименте. Он держал в своих руках жизни других людей. Это было чувство абсолютного контроля и власти, которым Биллис был опьянен больше всего. Однако, каким бы высокомерным и неуравновешенным он ни был, на корабле оставалось еще одно место, к которому он не осмеливался приблизиться. Это была комната, где отдыхал глава клана Грим. Возможно, потому, что остальные адепты на корабле были слишком слабы, но они не чувствовали взрывной энергии, исходящей от тела Грима. В их глазах Грим был лишь немного более одиноким и тихим адептом первого класса. В глазах Биллис Грим был движущимся вулканом. И не просто какой-нибудь вулкан. Он был действующим вулканом, который был подавлен в течение тысячи лет и мог выпустить апокалиптическое извержение в любое время. Комната, в которой он отдыхал, была наполнена ужасающей огненной энергией, от которой по спине Биллис пробежали мурашки. Каждый раз отдавая приказы своим насекомым, Биллис старался держать их подальше от комнаты Грима. Он искренне боялся, что его насекомые вызовут этот безмолвный вулкан, если приблизиться. Если бы эта страшная сила взорвалась, все адепты на корабле мгновенно испарились бы огнем вместе с самим кораблем. Ничего не останется. Тем временем в комнате Грима адепт огня наконец медленно открыл глаза. Огненный коралловый посох перед ним пылал ярко-красным от жара. Было так жарко, что соседнее пространство было искажено, отчего комната казалась странной и потусторонней. Шар бога огня на вершине посоха был связан с сердцем принципов Грима через нематериальную огненную цепь. Чистая огненная энергия, горячая, как кипящая лава, текла по цепи. Каждый раз, когда она циркулировала, сама энергия, казалось, претерпевала изменения. Его цвет из красновато-белого превратился в золотисто-желтый. Это изменение цвета пламени указывало на повышение его энергетического уровня. Со времени встречи с огненным королем в море пепла Грим имел приблизительное представление о том, в каком направлении движется энергия высокого уровня. В данный момент Грим должен был углубить свое понимание огня и увеличить свой дух, чтобы улучшить свои силы. Без достаточного количества духа он никак не мог контролировать опасный, неистовый огненный элементум на минутном уровне. Без достаточного количества духа он никак не мог сжать и очистить элемент дикого огня. Когда Грим был еще в младших классах, он думал об огненном элементе как о частице, которой можно свободно манипулировать и управлять. Однако по мере того, как его понимание огня углублялось, а чувствительность его духа возрастала, он мог чувствовать личность огня. Действительно, у огня была своя индивидуальность. Подобно тому, как стихия воды была кроткой и послушной, стихия ветра свободной и свободной, стихия земли медленной и твердой, стихия огня, которой Грим хотел овладеть, была страстной и дикой. Если следовать его элементной черте, все было бы чрезвычайно просто. Однако идите против его качества, и вам будет трудно контролировать его. Сила огня проистекала из его взрывоопасности и разрушительности. Естественно, такой дикий и неистовый элемент не мог быть полностью раскрыт в руках спокойного и мягкого заклинателя. Только адепты со взрывным темпераментом и безрассудным поведением могли полностью увеличить мощь магии огня. В отличие от него, в прошлом Грим сдерживал свои инстинкты в сражениях. Он слишком полагался на помощь Чипа. Это, несомненно, сохраняло его в безопасности, но также становилось препятствием в ассимиляции его ума и тела с огненным элементом. В частности, теперь, когда он был в четвертом классе, Грим мог чувствовать неприятие и непокорность огненного элемента на каждом шагу по пути. Его неспособность укротить огненный элементум замедлила его понимание пламени. Однако Грим ни о чем не жалел даже после того, как понял это. Только огонь, который подчинялся его воле, был хорошим огнем. Если бы ему пришлось пожертвовать частью своего разума, чтобы увеличить свою близость к огню, Грим предпочел бы отказаться от огня. Однако это не означало, что Грим намеревался сдаться огню. Если он не мог открыть себя огненному элементию или оставить свою безопасность в руках бешеного и свирепого пламени, он мог только найти другой путь, чтобы увеличить уровень энергии своего пламени. Если бы его понимания огня было недостаточно, чтобы продолжать сжимать энергию огня, ему пришлось бы искать другую замену. И выбор Грима пал на сферу бога огня. Грим выстроил энергетическую цепь между своим сердцем принципов и сферой бога огня. Затем он перенес энергию огня, собранную в его теле, в шар и использовал ее силу, чтобы сжать и очистить пламя. Он переместил сжатую огненную энергию обратно в свое сердце и использовал странные силы принципа, содержащиеся в огненной энергии, чтобы укрепить свое сердце принципов. Учитывая нынешний дух Грима и способность его сердца принципов, этот процесс с модификацией был чрезвычайно медленным и сложным. Вот почему Беллис всегда ощущала в комнате Грима всепоглощающую и бурлящую огненную энергию. Интенсивность энергии здесь явно превышала текущий уровень Грима. Однако это только еще больше шокировало и удивило Беллиса. Пораженческая идея подчиниться Гриму только росла в его сердце. Глава 1232. Месяц спустя. Плавучий корабль медленно въехал в большой космопорт. Одновременно в порт Бонсай прибыли еще 5 плавучих кораблей, каждый из разных регионов. Как только корабль плавно приземлился на траву, адепты спустились по деревянным доскам и присоединились к шумному потоку людей. Грим и Беллис тоже один за другим спустились по плавучему кораблю. Прежде чем они успели осмотреть космопорт, перед ними появился маленький гоблин с мохнатыми ушами и волосами по всему телу. «Лорд Беллис, это вы? Однажды я видел тебя издалека в штаб-квартире клана. Ты такой же, как тогда ужасающе зловещий. Для меня большая честь встретиться с вами здесь, в порт Бансе. Как долго вы собираетесь пробыть здесь, милорд? Собираетесь ли вы куда-то конкретно ехать?» Маленький гоблин был вне себя от радости и чрезвычайно разговорчив перед Беллисом. Точно поклонник, встретивший своего кумира. Он говорил так быстро и страстно, что оба адепта не могли его прервать. Грим действительно поручил Мерил устроить так, чтобы член клана, отвечающий за этот район, принял их перед отъездом. Однако он не ожидал, что член клана, находящийся в ассоциации адепта, окажется гоблином. Более того, похоже, что он боготворил Беллиса чрезвычайно. Беллис всегда была одиночкой. Он редко общался с низшими членами клана. Таким образом, Беллис был явно несколько взволнован, когда столкнулся с этим страстным маленьким гоблином. Замешательство и неловкость быстро переросли в ярость. Он слегка приподнял руку, и на шее гоблина появилась коса в виде насекомообразной руки, облаченной в черный панцирь. Гоблин тут же замолчал. «Заткнись сейчас же. С этого момента я задаю вопрос, а вы отвечаете одним предложением. Еще одно лишнее слово, и я выковырю твои мозги из черепа». Острая ветка зависла над головой гоблина, и его тело тут же замерло. Он посмотрел в призрачные зеленые глаза Беллис своими маленькими щенячьими глазками-бусинками. Вокруг этих двух глаз Беллиса было много маленьких сложных глаз, что создавало пугающее зрелище. «Как тебя зовут? А чем ты здесь занимаешься?» — холодно спросил Беллис. «Я Тор, человек, ответственный за здешнюю торговую палату гоблинов. И этот клан уведомил вас о нашем прибытии и послал сюда, чтобы вы нас встретили». «Да». Маленький гоблин сглотнул. «Кто отдал прямой приказ?» Тон Беллиса внезапно стал резким. «Это великий мудрец Снарлак сдал мне прямой приказ. А кто дал мудрецу Снарлаксу приказ сделать это, я не знаю. Какой именно приказ вы получили?» «Мудрец Снарлакс сказал, что вы, лорд Беллис, едете сюда, и мы должны оказать вам достойный прием. Кроме этого, мы ничего не знаем». «Хорошо, тогда верните нас на аванпост клана. И помните, не высовывайтесь». «Да». Хотя Тор был несколько удивлен злобностью Беллиса, он все еще был ветераном дипломатии и обучен своей работе. Он быстро оправился от испуга и взволнованно повел двух адептов к странному гоблинскому гоночному автомобилю. Действительно, даже Грим не ожидал увидеть здесь гоночную машину. Это был странный гоночный автомобиль, сильно модифицированная версия транспорта гоблинов и наполненный гоблинской эстетикой. Красное шасси, низко над землей и без крыши, большие круглые металлические колеса и блестящее хрустальное лобовое стекло. Особенно бросалось в глаза большое количество ракет, припаянных к задней части машины. Несмотря на то, что машина еще не была запущена, ее экстравагантный и необычный дизайн уже привлек внимание многих ближайших адептов. Однако, почувствовав плотную ауру крови вокруг Беллиса, Они тут же отвели глаза. От аэропорта до города было несколько километров. Большинство адептов привезли с собой своих собственных скакунов или просто вызвали существ, чтобы они поехали туда. На мгновение небо наполнилось гигантскими летучими мышами, двуглавыми орлами-охотниками, ветрокрылами, вивернами и многими другими летающими животными. Между тем, большие носороги, кошмары и многие другие существа бежали по земле. Грим даже видел адепта верхом на черном кабане. «Ну и личность», — подумал он про себя. «Милорд», — Биллис почувствовал, как у него закружилась голова, когда он увидел гоблинскую гоночную машину. Он мысленно проклинал гоблинов. Похоже, они вообще не понимали, что значит не высовываться. «Пошли отсюда. Теперь, когда мы уже прибыли, нет нужды держать наши личности в секрете, не говоря уже о том, что они уже следят за нами. Это прекрасно, чтобы быть немного эффектным сейчас». Грим огляделся, и его взгляд скользнул мимо гигантской башни вдалеке. Он чувствовал на себе зловещие взгляды. Грим улыбнулся, и они втроем сели в красную машину. Тор надел шлем, очки и радостно обернулся, чтобы крикнуть Биллису, теснившемуся на маленьких сиденьях гоблинской машины. «Лорд Биллис, вы готовы, не так ли? Тогда давайте отправимся». Тор нажал на педаль, не дожидаясь ответа. Массивные ракеты позади машины выпустили длинные потоки пламени, и все трое рванулись вперед от толкающей силы. Да, они рванулись вперед, как пуля. Мощная движущая сила ракет заставила гоночную машину сильно задрожать. Все шасси завибрировало, и пейзаж вокруг них начал расплываться. Если бы Грим не схватился за стальные борта машины и не вонзил пальцы глубоко в металл, внезапного порыва ветра хватило бы, чтобы вышвырнуть его из машины. Даже Биллису пришлось вытянуть обе руки и вонзить их в металл, чтобы закрепиться в кресле. Тем не менее, его капюшон был отброшен ветром и развивался позади него, открывая его отвратительное насекомообразное тело. Биллис открыл рот, намереваясь бросить несколько оскорблений в адрес гоблина, но тут же в него ворвался порыв ветра. Его живот слегка раздулся от внезапного вдоха, а лицо покраснело. Однако Тор, казалось, ничего не понимал. Он был пристегнут к сиденью двумя кожаными ремнями безопасности и все еще кричал, не отпуская педаль. Ипподром, проносясь мимо многочисленных адептов, оставил за собой густой шлейф черного дыма. Паникующие адепты быстро вскинули свои защитные щиты, едва спасая их от обугливания ракетным пламенем. Только когда гоблинская гоночная машина скрылась из виду, адепты выскочили из дыма, кашляя и задыхаясь. Затем они с яростью осознали, что их лошади теперь покрыты сажей. «Ублюдки, иди и умри». Воздух был наполнен всевозможными проклятиями и оскорблениями, но они, очевидно, не могли достичь ушей человека, ответственного за все это. На вершине гигантской наблюдательной вышки несколько адептов беспомощно переглянулись. «А как реагирует волшебная палочка?» — холодно спросил адепт средних лет, шедший впереди. «Четвертый класс. Он определенно адепт четвертого класса», — поспешно ответил молодой адепт, державший в руках увядшую деревянную палку. «А контрольный кристалл? Красный. Его энергетическая реакция ослепительно красная». Другой адепт, на этот раз со странным магическим зеркалом в руках, поклонился и ответил: «Тогда, скорее всего, это правда». Адепт во главе сурово приказал: «Немедленно доложите лорду Хаймасу». Легендарный адепт огня действительно прибыл. «Пусть он приготовится». «Да, да». Адепты ответили в унисон и быстро принялись за работу. Этот Грим — известная личность, даже в центральных землях. «Кто знает, зачем он пришел на нашу территорию», — пробормотал главарь. «Когда они использовали силу контрольной башни, чтобы тайно просканировать таинственного адепта, он понял, что происходит. Обжигающий духовный придаток потянулся к башне, но лишь скользнул в сторону после легкого контакта с защитной решеткой. Как хозяин башни, он чувствовал, насколько ужасающе могуч был этот обжигающий духовный придаток. Адепт, который мог объединить некоторые из своих черт в его духовную волю, был невероятно силен. Даже в ассоциации адептов любой адепт, способный на такой подвиг, принадлежал к высшим эшелонам ассоциации. Теперь, когда такая грозная личность вступила на территорию ассоциации, что-то должно было произойти, независимо от его намерений. «Какая разница? Это далеко за пределами моей лиги. Я предоставлю этим людям из штаба беспокоиться об этом». Адепт во главе вздохнул и повернулся, чтобы уйти. Гоблинская гоночная машина все еще быстро скользила в 5 метрах над землей. Пока Тор продолжал вести машину, тела пассажиров раскачивались из стороны в сторону, вибрируя вместе с машиной. Биллис хоть и был третьеклассником, но явно не привык летать на таких экстремальных скоростях. Сильные толчки и нерегулярные вибрации заставляли его желудок сжиматься. Когда Тор сделал идеальный занос и развернул машину на 170 градусов, Биллис, наконец, не выдержала. Он открыл свой инсектоидный рот и изрыгнул все, что ему еще предстояло переварить. Издалека было видно, как из кончика красной молнии вырвался легкий желтый туман и медленно опустился на землю рядом с пылью. 15 минут спустя, когда гоночная машина с визгом остановилась перед высоким металлическим замком, Биллис молниеносно выскочила из машины и начала блевать на землю. С первого взгляда Грим разглядел среди блевотины Биллиса остатки нескольких человеческих костей. Глава 1233. Вскоре после долгого путешествия Грим и Биллис обосновались в этом стальном замке. Стальной замок был форпостом торговой палаты гоблинов. Как и подобало гоблинским торговцам, передняя часть замка представляла собой ряд магазинов, в то время как основная часть здания служила жилой зоной и складом. Отряд из 20 магических машин управлял безопасностью замка. Кроме этих стальных солдат, в замке находились еще 5 гоблинов-чародеев-машинистов. Эти гоблины-машинисты-колдуны были настоящими стражами замка, ответственными за безопасность руководства гоблинов на аванпосте. Торговая палата гоблинов усердно работала в течение последних нескольких десятилетий и, наконец, сумела распространить свое влияние на территорию ассоциации адептов. У них было в общей сложности 11 магазинов гоблинов различных размеров и этот металлический замок, который служил их штабом. Это был плод тяжелой работы гоблинов. Возможно, в центральных землях клан Багряных и известен, но здесь, далеко на востоке, торговая палата гоблинов могла только расширяться и выживать, как и любая другая торговая компания. К счастью, их поддерживал довольно могущественный клан. Сами гоблины были страстными и опытными торговцами. В конце концов, торговая палата смогла утвердиться здесь и постепенно расширялась. Некоторое время назад Тор даже попросил назначить сюда одного или нескольких адептов высокого ранга. В конце концов, мир адептов – это мир, управляемый человеческими адептами. Если бы торговая палата состояла исключительно из гоблинов и не была поддержана ни одним высокопоставленным человеческим адептом, они столкнулись бы со всеми видами скрытой и явной дискриминации в своих сделках. Гоблины очень страдали от подобных инцидентов на протяжении многих лет. Вот почему Тор был искренне рад и взволнован, услышав, что печально известный адепт третьего класса жуков Биллис из клана прибыл из штаб-квартиры клана. Только когда они вошли в потайную комнату, Тор узнал, что таинственный адепт, следующий за Биллисом, был сам вождь клана. Внезапная и невероятная страсть, которую он проявил, осознав это, была невыносима даже для Грима. Отослав Тора с некоторым трудом, Грим наконец-то нашел время взглянуть на систему полномочий Ассоциации Адептов. Ассоциация Адептов была одной из трех главных организаций адептов в мире адептов. Он контролировал обширные земли к востоку от континента адептов общей площадью более 7 миллионов квадратных километров. У них было 370 миллионов граждан, 30 тысяч адептов и более 1000 завоеванных меньших планов. Оценка мощи адептской организации сводилась к нескольким ключевым показателям: богатству, власти, ресурсам, авторитету и количеству адептов. Серебряный Союз всегда славился своим огромным богатством среди трех главных организаций адептов. Они обладали невероятными богатствами и ресурсами. С другой стороны, ассоциация адепта была поддержана и признана большинством адептов. У них было наибольшее число адептов и наиболее полная система развития адептов. У них также были самые могущественные адепты во всем мире адептов. Таким образом, когда дело дошло до общей власти, ассоциация адепта, несомненно, была первой среди трех организаций адептов. Между тем, хотя северные ведьмы были слабее двух других фракций, они были удивительно сплочены против внешних сил, что делало их злобными врагами для тех, кто угрожал им. Если они держались на своей стороне континента в северных землях, они были равны ассоциации адепта и Серебряному Союзу. Грим был родом из Зентарима. Это место славилось своей свободой и отсутствием централизованного управления. Адептские организации там развивались с кланом в качестве ядра и оси. Развитие и благосостояние их клана были превыше всего. Между тем, ассоциация адептов была классическим меритократическим, академическим собранием. Влияние кланов адептов было сведено к минимуму. Истинными силами, стоящими за прогрессом в ассоциации, были могущественные индивидуальные адепты, а не кланы, стоящие за ними. В центральных землях адепты подчинялись своим кланам. Попытка стать сильнее без поддержки клана была почти невозможна. Однако в сообществе адепта многочисленные кланы адептов вместо этого стали привязанностями к отдельным вундеркиндам. Эти кланы могли стать сильнее только в том случае, если адепт, в которого они вкладывали деньги, поднимался в должности и авторитете внутри ассоциации. Статус адепта и клана полностью поменялся. Адепты, которые развивались в Зентриме, были обречены быть слугами и ступеньками для своих кланов до тех пор, пока они не достигли четвертого уровня, независимо от того, насколько сильны они были как личности. Им придется выдержать сотни лет непосильного труда. Такая атмосфера была естественно обременительной и удерживала многих элитных адептов без кланов вне основного потока. Ассоциация адепта не имела таких строгих ограничений или предубеждений. Их воспитание адептов основывалось исключительно на индивидуальных талантах и заслугах. Это была очень полная и совершенная система. Таким образом, ассоциация стала первым выбором для многих низовых адептов, у которых не было никакого опыта, чтобы говорить об этом. Однако Грим прекрасно понимал, что истинный статус адептской организации определяется количеством адептов высшего класса. В этом аспекте ассоциация адепта была неоспорима. Согласно неполной переписи, в ассоциации адептов было более 40 адептов четвертого класса. Это было в 3 раза больше, чем у Жентарима. А какие еще силы они скрывали от посторонних глаз? Это были засекреченные секреты ассоциации адептов, о которых никто не знал. По сравнению с гигантским адептом, Жентарим был похож на крошечного человечка, стоящего рядом с гигантом. Если бы не борьба за власть между 3 главными организациями адептов, которые держали их в узде, Зентарим был бы повержен вторжением. Естественно, Грим и клан Багряных, который он основал, не имели ни малейшего права быть высокомерными перед огромной организацией, известной как Ассоциация Адептов. Если бы не его абсолютная уверенность в себе, Грим никогда бы не осмелился войти на вражескую территорию в поисках шанса на сотрудничество. Оливия, могущественный адепт, который теперь владел камнем Светлого Огня. Грим уже несколько раз просмотрел ее информацию. Оливия, 4-й класс, адепт Элементума, пол, женский, возраст, неизвестен, старшая дочь семейства Армстронгов. У него есть брат, который сейчас учится только в 1-м классе. Исключительный талант адепта с рождения. Перешел в 4-й класс всего за 300 лет. Такая ужасающая скорость продвижения сделала ее самым быстро совершенствующимся и самым талантливым молодым адептом ассоциации адептов за последнюю 1000 лет. Доклад был многословен и полон информации. Однако было только 2 слова, которые описывали ее способности. Гравитационный контроль. Похоже, опыт адептки Оливии был в более узкой области управления гравитацией. Манипулирование гравитацией также относилось к магии Элементума, хотя и являлось ее особой отраслью. Он был классифицирован как ветвь уже редкой магии магнетизма. Для этого требовалось, чтобы адепты, изучающие эту магию, также обладали необходимым телосложением. Вот почему очень немногие адепты изучали эту магию в мире адептов, и почти никто не достиг 4-го класса. Оливия, вероятно, была единственным адептом во всем мире адептов, достигшим 4-го класса с магией гравитации. Адепты 4-го класса ценились в каждой организации. Они были самой мощной боевой силой в мире и поддерживали отдельные организации. Молодые адепты, такие как Оливия, обладавшие огромным потенциалом, пользовались особой благосклонностью общества адепта. С ними обращались, как с жемчужинами, и они имели доступ ко всем видам ресурсов и знаний. Выступление Оливии в прошлом тоже было звездным. Она продемонстрировала потрясающую боевую доблесть и лично возглавила 2 дюжины вторжений против цивилизации иного мира. Она была не только талантливым адептом, но и сильным человеком с большим боевым опытом. Прочитав отчет Оливии, Грим невольно нахмурился. Мощный. Было бы трудно установить контакт и прийти к дружеским отношениям с таким могущественным адептом. Оливия, вероятно, даже не потрудилась бы поговорить с Гримом, если бы у него не было достаточно рычагов на его стороне. Если бы это было так, то получить от нее камень Светового Огня было бы еще труднее. Таким образом, менее чем через 30 минут после того, как Тор вышел из комнаты, Грим снова вызвал его. «Вы служите здесь, на Востоке, уже 17 лет. Вы слышали об адепте 4-го класса по имени Оливия?» Лицо Тора нахмурилось, когда он услышал вопрос Грима. «Адептка пыток Оливия, здесь, на Востоке, наверное, очень мало людей, которые не слышали этого имени. Адепт пыток – интересное название. Почему ей дали этот титул? Она могущественна. Причина, по которой она известна как адепт пыток, заключается в том, что все ее жертвы были раздавлены в мясной паштет ее ужасающей магией. Вы даже не можете найти следов настоящего трупа. Именно из-за того, насколько сильна и жестока ее магия, большинство людей боятся ее. Тор не мог удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть на Грима, когда говорил это. «Милорд, вы же не думаете, что у вас будут неприятности с этим адептом пыток?» «О какой чепухе ты думаешь?» — упрекнул его Грим. «Это территория ассоциации адептов. Как ты думаешь, смогу ли я вернуться в центральные земли живым, если попытаюсь что-нибудь сделать с Оливией? Главное, чтобы ты понял». Тор вытер пот со лба. «Однако мне, возможно, придется связаться с этой адепткой Оливией по некоторым вопросам. У вас есть какие-нибудь способы связаться со мной?» Услышав слова Грима, Тор вздрогнул от страха. «Милорд, торговая палата гоблинов существует на Востоке не более 70 лет. Наши основы все еще слабы. Мы никак не могли войти в контакт с адептом 4-го класса. Тогда расскажи мне все, что ты знаешь об этой адептке Оливии». «Да». Тор сглотнул и начал медленно объяснять то, что знал. Суть его совпадала с информацией, которой располагал Грим. Единственное, что бросалось в глаза в объяснениях Тора, так это то, что Оливия была решительной, решительной и порочной личностью. Она была исключительно свирепа и беспощадна к своим врагам. Тем не менее, она заботилась об одном человеке, ее брате, адепте 1-го класса Уилсе, который родился от той же матери. Возможно, Оливия и обладала потрясающим потенциалом адепта, но у ее брата, с другой стороны, не было абсолютно никакого таланта. Если бы Оливия не вложила в него кучу денег, он бы даже не дошел до 1-го класса. Если у Оливии была какая-то слабость, так это ее брат. Услышав это, Грим поднял бровь. У него появились некоторые мысли о том, как подойти к этой проблеме. Глава 1234. Широкий, светлый и волшебный зал. Бесчисленные рунические кристаллы врезались в одну из стен зала. Каждый отдельный кристалл светился слабым светом, каждый проецировал свое собственное уникальное изображение. Все картины, собранные вместе, образовывали странную стену экранов. В каждом из этих изображений был адепт, хотя, судя по их происхождению, они находились в разных местах. Небольшая часть изображений все еще была черной. Похоже, они не были связаны. В центре стены из хрустальных экранов стоял пожилой адепт. На нем была старомодная шляпа волшебника, очки в черепаховой оправе и белая мантия. Его серебристая борода не спадала до самой груди. Адепт постучал посохом по земле и громко потребовал. «Хорошо, вы все так долго занимались расследованием. Вы уже должны прийти к какому-то выводу, не так ли? Чего именно хочет от нас адепт огня, придя сюда?» Большинство адептов за ширмами все еще были заняты своими делами и лишь частично отвлекали свое внимание на конференцию. Несколько высокопоставленных адептов в одеждах различных цветов поклонились адепту в белом одеянии. Затем они посмотрели друг на друга, прежде чем один из них наконец заговорил. Это был странный адепт в черных доспехах и клоунской маске. Судя по его ауре, он был третьеклассником. Лорд Домнал, судя по информации разведгруппы и группы прорицателей, Грим прибыл на восток, чтобы кого-то искать. Кто-то кто? Кто-то в организации или за ее пределами? В организации. А, кто же это? Несколько адептов на экранах, казалось, заинтересовались разговором между заместителем председателя и адептом в клоунской маске. Они начали переключать свое внимание на дискуссию. «Леди, леди Оливия», адепт в маске невольно опустил голову, когда произнес это имя. Холодный пот, казалось, сочился из-под его маски. «Оливия». «Хм, с каких это пор он знаком с Оливией?» «Конечно, Оливия, вы когда-нибудь были знакомы с этим адептом огня?» На мгновение голоса заполнили комнату, как адепты человека, о котором идет речь. На одном из изображений на стене экрана женщина-адепт лениво лежала на кровати. У нее были черные волосы до плеч, золотая повязка на голове, красивая внешность и стройная фигура. До этого она лишь вполуха прислушивалась к разговору в холле. Однако, когда адептка в маске произнесла ее имя, она резко села, и ее красивое, нежное лицо стало строгим и серьезным. «Молчать, все вы!» Молодая адептка заткнула рот своим спутником одним единственным криком. Затем она перевела взгляд на адепта в маске. Свет сиял в ее фиолетовых глазах, вся ее личность излучала ужасающую ауру, уникальную для адептов четвертого класса. Ты сказал, что легендарный адепт огня здесь, чтобы искать меня. Адепт в маске мгновенно покрылся холодным потом, когда адепт пытки уставился на него. Он натянуто улыбнулся и сказал: «Миледи, я этого не говорил. Это единогласные результаты 7 членов группы прорицания. Ошибки быть не должно. Легендарный огненный адепт Грим. Багровый клан». Молодая женщина-адепт подняла бровь и несколько раз пробормотала себе под нос. Она искала в своем сознании воспоминания, связанные с этими ключевыми словами. К несчастью, как бы она ни шевелилась, все оказывалось пустым. Единственное, что она могла найти в своих воспоминаниях, это легенды и слухи об этом адепте огня. «Оливия, ты знаешь этого адепта огня?» Пожилой адепт в белых одеждах нахмурился и спросил. «Мы никогда не вступали в контакт до этого», — твердо ответил молодой адепт. «Хорошо». Вице-председатель Домнал явно испытал облегчение. Этот грим вызывал бури в центральных землях в течение последних нескольких десятилетий. Говорят, что он собрал значительные силы и что клан Багровых стал единственным ультракланом Зентарима. Многие люди распространяют слухи, что он может стать ядром центральных земель. Честно говоря, мы обсуждаем внутри ассоциации, как поступить с этим парнем. Как ты думаешь, что нам тогда делать? Поскольку он прибыл на восток, мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы связаться с ним. Это будет хороший шанс понаблюдать за его потенциалом и силой. Если он действительно так могуществен, как говорят слухи, то ассоциации придется подумать о подавлении этого клана Багровых. Вы можете организовать ответ ассоциации. Мне все равно. Однако, если этот парень здесь для меня, я встречусь с ним и узнаю, чего он хочет. Если понадобится, я могу помочь вам проверить воду. Уверенно и гордо заметила юная Оливия. Это хорошо. Тогда я найду несколько человек, которые помогут тебе выбраться отсюда. Нет необходимости. Вы не уверены в моих способностях? Неважно, дракон он или слизняк, он будет не более чем грязью передо мной. Сказав это, экран Оливии стал черным. Взволнованные адепты сразу же начали переговариваться между собой, как только Оливия отключилась. Очевидно, им не терпелось увидеть взрывоопасный конфликт, который разразится в ближайшем будущем. В конце концов, из 4 дюжин адептов 4-го класса ассоциации Оливия определенно входила в 1-ю десятку по силе. Она столкнулась лицом к лицу с простым адептом огня из сельской местности. Естественно, никто не смотрел благосклонно на шансы этого адепта огня. Оливия взмахнула рукой и отключила магический кристалл. Затем она прислонилась к кровати и погрузилась в молчаливые раздумья. Это была спальня, отделанная в экстравагантном стиле. Мебель была чрезмерно роскошной и богато украшенной, стиль которой напоминал стиль элитной и богатой знати. Как только заглушающий барьер исчез, Оливия услышала громкий шум толпы и звуки инструментов, ворвавшихся в ее комнату через деревянную дверь. Она не могла не нахмуриться. Прежде чем она успела что-либо сделать, массивные двери из золотистого дуба распахнулись снаружи. В комнату вбежали 3 молодых мужчин и женщин, гоняясь друг за другом. Молодой адепт, шедший впереди, был красив и мускулист. Богато украшенный черный халат, который он носил, был сшит по фигуре, что еще больше выделяло его. По внешнему виду мантии, ее тонким магическим швам и драгоценным камням, украшавшим рукава, было очевидно, что это не стандартная мантия, выдаваемая ассоциацией адептов. Вместо этого, это были дорогие товары, изготовленные специально для него. Уже одно это говорило о несметном богатстве адепта. К сожалению, он, казалось, не проявлял никакого интереса к такому драгоценному одеянию. Рукава и воротник халата были покрыты пятнами от вина и масла. Молодой адепт мужского пола тоже был явно не в себе. Он держал на руках 2 хорошеньких женщин-адептов, по одной в каждой руке, и флиртовал с ними, когда, спотыкаясь, вошел в комнату. Все 3 были не старше 1-го класса. 2 молодые женщины-адептки весело смеялись. Однако, увидев Оливию и холодное выражение ее лица, они вздрогнули от испуга и быстро выпрямились. Они поклонились и молчали, их лица были полны страха.